Место было другим. Другими были вибрации вокруг, более тяжелыми. В отличие от прежнего, тут можно было услышать гораздо больше колебаний самых разных уровней и частот и больше информации. Мир расширился. Привыкать к новым условиям нужно было постепенно. Ас подошел с одеждой. Раньше он никогда не предлагал одежду, хотя сами они ее носили. Она была такой, как у Нейба. Ас показал, что делать, она оказалась удобной. Телу стало немного легче, чувствительность притупилась, пространство не так давило, это хорошо. Нейба чего-то ждет, напряженно ждет чего-то. Его субстанция колышется чаще, он возбужден. Его рана причиняет ему неудобства. Он злится, но он умеет справляться с этим чувством. Они хотят что-то одеть на голову. Нет, не надо! Опять плохо. Не надо! Не надо! Я же делаю все, что ты хочешь! Я слушаю тебя! Зачем опять мучить меня? Освободите! Освободите! Мир уже не казался больше. Он стал так обширен. Восприятие происходило словно через чужую призму, словно на сознание наложили путы. Сотни, тысячи натянулись и причиняли боль и неудобства. Причиной был этот шлем. Он охватывал голову, сковывал тело, искажал чистые ощущения, заменив их какой-то странной смесью. Казалось, пространство рассыпается на осколки, вонзается. Физическая боль заставила четко почувствовать наличие тела и органов, суставов и костей. Организм всеми частицами выражал протест. Это бунт, и этот бунт невозможно было унять. «Я же человек! Я не могу быть другим существом! Отпустите! Почему они не слышат меня? Ас, ты же можешь! Не хочешь! Отпустите меня!» Ас наблюдал агонию. Тело корчилось. Существо пыталось сорвать шлем с головы. Бесполезно. Оно не знало, где замки и как их открывать. Нейба это учел. А Нейба безучастно смотрел. Он не выказал ни удовольствия, ни удовлетворения, ни злости. Он просто смотрел. Потом тело замерло, выгнулось, опустилось на колени. И только тогда Нейба снял с него шлем. Ас подхватил существо, не раздевая, положил в саркофаг, закрыл крышку плотно. Нейба швырнул шлем. Не все отлажено, исправь. Я доволен. Однако нужно отточить эту технику, приучить его к новым рамкам повиновения. Мы будем постепенно приучать его понемногу, ну а потом оно уже не будет расставаться с этим новым обликом. Никогда. Провозгласил Нейба. Я человек. Я человек. Моя ассоциация себя совпала с тем, что я ощущала в других. Некоторые, кто приходил, ассоциировали мою форму со знакомыми формами жизни. Значит, есть и другие. Я не ощущала, здесь не было подобных мне существ. Какой же формы устройства? Откуда я знаю, что я человек? Я вообще... Что вообще означает человек? Те другие видели подобных мне, и Ас не похож на них. И Нейба не похож, и Нейба тем более не похож. Мне уже не нравится твоя игра, Нейба. Твое влияние приносит вред. Зачем разрушать то, что ты не создавал? Кто дал тебе такое право? Ты желал меня разрушить, но ты не можешь меня разрушить. Тело может быть, но энергии и все остальное тебе не подвластно. Почему ты так устроен, что решил, что тебе подвластно все? Когда ты желаешь такого, ты лишаешь себя возможности видеть больше. Когда приказываешь, лишаешь себя возможности увидеть настоящий, истинный результат. Ты хочешь видеть то, что требуешь. Ты ограничиваешь себя. Чтобы избавить себя от мучений, мне пришлось сделать так, как ты приказал. Но я не хочу приказывать. Мне не хватает понимания. Мир оказывается так огромен и безграничен. Меня не хватит, чтобы его познать. Зачем меня позвал Ас? Он хотел понять. Вовсе нет. Он покорен Нейба, покорен так же, как и я. Нейба приказал ему меня позвать. Он управляет Асом и мной. Таких, как я, больше тут нет. А такие, как Ас, есть. и они тоже подчиняются. Почему я должна подчиняться? Я хочу понять. Я буду подчиняться, чтобы понять. Он не заметит. Я смогу его понять. Саркофаг. Ас назвал то, в чем хранится мое тело. Оно плохо проводит вибрации. Но не все. Нейба думает, что изолировал меня. Он думает, что если он меня не чувствует, то меня нет. Он не видит. Совсем не значит, что меня нет. Часть меня — это еще не все. Пусть изолирует то, что хочет, а остальное свободно. Ас вникал в решение Сазы постепенно. Уже жалел, что так просто отпустил ее. Однако он не сделал ошибки. Если бы Сазе стала доступна часть информации, Нейба непременно уничтожил бы ее, как лишнего свидетеля. Саза не знала, для кого в действительности нужен этот костюм. Потому допустила несколько ошибок. Кое-что Ас исправил, однако существо по-прежнему мучилось, когда Нейба пользовался шлемом. У него отнимались конечности, тело отказывалось воспринимать нужные импульсы от мозга, а Нейба постепенно терял терпение. Ас прежде не замечал, чтобы он начинал метаться или отчаянно приходил в ярость. Ему всегда казалось, что это театр. При Асе он себе позволял злиться сколько угодно. Очевидно, рана доставляла ему много неудобств. Злость была бесплодной, поскольку пленник не был виноват в том, что костюм ему не подходил. За все время испытаний, подгонки костюма, Ас не обмолвился с новым капитаном Нейба ни единой мыслью или словом. Оно выставило Асу барьер, а он не стремился к общению с ним. И постепенно Ас перестал испытывать к нему какие-либо чувства, относясь к нему как к послушному материалу для опытов. Желание Нейба наконец осуществилось. Ас довел костюм до приемлемого состояния, когда существо не билось и могло находиться в нем какое-то время. Сначала короткое, потом и постепенно замысел был воплощен полностью. Нейба всегда был бдителен и постоянно проверял своего заместителя. Они стали беседовать. Старый Нейба, запакованный в свою одежду, из которой он тоже теперь не вылезал, и новичок без шлема. Только так Ас и мог их отличать. Они разговаривали о разных вещах, подчас совершенно посторонних. Нейба старый задавал вопросы. Нейба новый отвечал и никогда не задавал вопросов. Нейба, как казалось Асу, втерся в доверие к своему двойнику. За всеми беседами была какая-то подоплека, но Ас не старался уже выяснить, какая именно. Ему просто помог случай. Однажды он вернулся и застал обоих за беседой. «Ты как раз вовремя, Ас», — сообщил старый Нейба. «Я хочу сделать нашему новому капитану подарочки». «Подарочки?» Слово-то как звучало. Ас посмотрел на обоих. Новый капитан сидел в своем кресле в обычной позе. Ас заметил, что только так оно и сидит всегда. Спина прямая, плечи чуть откинуты назад. Никакого ощущения напряжения не чувствовалось, хотя выглядело как само достоинство. В большинстве случаев оно было безучастно ко всему, кроме общения с Нейба старым. Ас шутил про себя, что они сдружились. Нейба принял на вооружение метод доверия. Он иногда опускался до того, чтобы попросить свою копию что-либо сделать. Нейба явно был этим доволен. Нейба старый тем временем извлек из своей маленькой сокровищницы несколько предметов и разложил перед Нейба новым. Новый Нейба взял все предметы и вещи по очереди, рассмотрел и вернул обратно. «Выбери что-нибудь. Я хочу, чтобы ты выбрал себе одну или две вещи, сколько захочешь», — предложил даритель. «Мне ничего не нужно», — ответил одариваемый с безучастным видом. «Оставьте, что хотите». Нейба старый вернулся к сокровищнице, манипуляция с предметами повторилась. Асу стало интересно, чего добивается старый Нейба. Вряд ли у его двойника пробудится чувство собственности, когда он собой-то не владеет. Ас продолжил наблюдать. «Попробуем иначе», — предложил старый Нейба. «Подойди. Возьми то, что вызовет в тебе отзыв». Новый Нейба встал, подошел к старому. Со спины они были абсолютно неотличимы. Только одного был шлем, а у другого на плечах голова с копной кудрявой белой шерсти. Выглядели они даже забавно. А сменил позицию, чтобы досмотреть спектакль до конца. Существо обвело глазами коллекцию вещей. Вот это и это новый Нейба соизволил протянуть руку и указать. Старый Нейба подал указанные вещи. Одна из них была гладким цилиндром с овальным завершением на концах. Другая – чехол, в котором что-то хранилось. «Почему ты выбрал эти вещи?» – поинтересовался старый Нейба. «Этот самый необычный предмет. Новый Нейба?» – повертел цилиндр. «Я не понимаю его функцию. Хочу понять». «Не понимаешь?» – переспросил первый. «Нет», – ответил второй. «Даже не догадываешься. Я изучу и верну», – ответил второй. «Возвращать не обязательно», – разрешил первый. «Мне даже будет приятно, если ты станешь всегда носить его с собой». «А вторая вещь?» «На нем частицы тела существа, похожего на меня», — ответил новый Нейба. «Может, твои?» — спросил Нейба старый. «Похожего на меня», — повторил новый Нейба. «Я дарю тебе обе вещи», — торжественно заявил старый Нейба. «Храни их у себя». Позднее Аст неоднократно наблюдал, как новичок вертит в руке цилиндр. Ко второму же предмету он не проявлял такого интереса. Ас его вообще больше не видел. Нейба придумал себе новую забаву. Он стал выставлять двойника на советы. Нейба кинулся в новую затею с несвойственным ему азартом. Он затевал новую игру не ради удовольствия. Подмену ни разу не обнаружили. Ни разу. Когда замена была не нужна Нейба, заместителя по-прежнему держали в контейнере без костюма. Он не мог ходить в нем все время. Он делался бледным, ему не хватало энергии. Нейба разрешал ему раздеваться. Тогда двойник добровольно лежал в контейнере. Кажется, новому Нейба такая форма существования вполне нравилась. Больше всего он так и жил в контейнере. Пока старый Нейба упивался новым изобретением, Аз был обязан стоять за спиной нового Нейба и следить, чтобы он вел себя правильно. Аз понял, что Нейба видит двойника через него, Аса через двойника. Отныне Аз действительно стал тенью. Его положение стало унизительным, и Аз начал презирать двойника.